и последняя совершенно лишена возможности обнажить Восточный фронт. Для наблюдения за ним придется оставить крупную германскую армию. Насколько мне известно, генерал Гамелен определяет ее численность по меньшей мере в 20 дивизий, но их вполне может быть 25 и даже больше, поэтому Восточный фронт потенциально существует. По договору о временной демаркационной линии Брест отходил в советскую зону оккупации. Вывод немецких частей из Бреста, при котором присутствовали красноармейцы, часто именуют советским парадом вермахта и РККА, хотя это неверно. Советские войска не проходили торжественным маршем по городу вместе с немецкими. Миф о Брестском параде широко используется для отождествления СССР и Третьего Рейха.